растаял как дым над водой. И телефон молчит этим летом. Я говорил с рассветом, кто ты, где ты. Он рассказал об этом. Солнце, ветер и яркий свет дает и живет. Для тебя все это. А сегодня на стекле рисовала пальцем ты. Две души, два человека смотрят вдаль. Я подумал, все мои смелые мечты — это ты. Мир создан для тебя этим летом. Я говорил с рассветом, кто ты, где ты. Он рассказал об этом. Солнце, ветер и яркий свет далекий свет. Для тебя все это.